Глава 16. Матвей прошел через вращающиеся двери торгового центра и огляделся. Был разгар рабочего дня. Автомобили плотными рядами медленно продвигались по улицам. Люди шли по своим делам, многие держали перед глазами телефоны. Рядом громко засмеялся грудной ребенок на руках у матери. Наглая ворона от испуга спрыгнула с мусорной урны. Порыв холодного ветра бросил в лицо Матвея брызги дождя, заставив подтянуть низ балаклавы. В воздухе будто бы на секунду повеяло весной. Жить все-таки хочется. Молодой человек достал из кармана телефон. Часы показывали 12:03. Перед уходом Диана пообещала Матвею быть на связи. Но чем бы она могла ему помочь? Никто во всем гребаном мире не смог бы помочь Матвею. «Куда теперь?» – размышлял молодой человек, глядя сквозь проходящих мимо пешеходов. «Полиция? Сказать, что я сегодня убил двух собак, трех человек, и еще одному отрубил руки? Но я в этом не виноват. Виноват дракон, который живет под землей». Голова вдруг будто бы налилась свинцом. Матвей фыркнул и двинулся вперед. Ноги сами вели его куда-то, а в уме шел внутренний диалог. Обратиться в прессу, позвонить друзьям или родителям. Одна идея лучше другой. Мужчина горестно вздохнул. Зиги был прав. Никто мне не поверит. А могут еще и сдать в психушку, или куда похуже. Мысли молодого человека все время возвращались к месту проведения собраний Мулума. Диана скинула геолокацию, и Матвею ничего не мешало просто взять и поехать туда. Чем больше он об этом думал, тем больше ему хотелось сделать именно так. Эта мысль представлялась Матвею эдаким нестандартным ходом. Уж такого черноглазые от него точно не могли ждать. В конце концов, Матвей решился таки поехать, чтобы как минимум взглянуть на то место. А там уже можно будет импровизировать. Матвей вдруг обнаружил себя стоящим на остановке общественного транспорта. Оказывается, он сам не заметил, как перешел улицу и прошагал 200 метров по тротуару. Как так получилось? Не столь важно. Молодой человек очень удачно вспомнил, что 76-й автобус идет до Летнего сада. К слову, автобус казался более безопасным транспортом, чем метро или такси. А от Летнего сада до местного назначения можно будет пройти пешком. Спустя примерно час Матвей уже шел по Гороховой улице. Почему-то он не мог вспомнить, как ехал. Да это и не имело значения. Всю дорогу он ощущал непривычное спокойствие. Матвей объяснил это свое состояние тем, что мозг устал от постоянного напряжения и начал адаптироваться к стрессу. «Вот эта улица, вот этот дом». Молодой человек обошел закрытый шлагбаум, чтобы пройти во двор колодец. Детская площадка, скамейки, припаркованные машины, деревья. Ничего примечательного. Ни одного человека. Навигатор вел дальше, в следующий двор колодец. Однако путь преграждали глухие металлические ворота во всю высоту проездной арки. Вдруг, как по заказу, ворота открылись. Из приоткрытой створки вышла женщина в черной куртке Аляска. Ее лица не было видно за мехом закрытого капюшона. Даже не взглянув на Матвея, женщина уверенной походкой направилась в сторону выхода. Ну вот и отлично. Прежде чем дверь захлопнулась, молодой человек подскочил к проходу и скользнул внутрь. Нечаянно он зацепился ногой за металлический порог. Матвей чуть не упал, успел в последний момент выставить вперед ногу. По спине стукнули лежащие в рюкзаке вещи. «Ой, точно!» – промелькнула мысль. «Чуть не забыл». Матвей снял рюкзак и переложил ручную гранату в боковой карман куртки. Затем мужчина вновь ощутил приятный покой в душе. Впереди был тупиковый двор. За спиной с металлическим лязгом захлопнулись ворота. Но ведь на то они и ворота, чтобы захлопываться. С легким сердцем Матвей зашагал вперед.